Мессия в иудаизме. Мессианские чаяния в иудаизме сфокусированы на Мессии, который явится, чтобы спасти народ Израиля. По поводу личности Мессии мнения мудрецов Талмуда расходятся. Некоторые считали, что царь из рода Давидова принесет избавление народу Израиля. Таким образом, речь идет о национальном спасении, время для которого наступит, когда сыны Израиля раскаются в грехах и начнут соблюдать Тору. Согласно талмудическому высказыванию, между этим миром и днями прихода Мессии нет никакой разницы, кроме порабощения евреев другими народами. Брахот 32б. Мессия не принесет с собой нового миропорядка, а лишь вернет народ Израиля в его страну и восстановит его государственную независимость. Другие представляли мессианскую эпоху в эсхатологическом смысле, как преображение природы и всего творения. В эпоху амораев, мудрецов Талмуда, в период между завершением Мишны и завершением Талмуда, укоренился взгляд, что спасение осуществит сам Бог. «Сказал им святой, да будет он благословен, из-за того, что ваше спасение было совершено людьми из плоти и крови, и вел вас человек, который сегодня здесь, а завтра в могиле, поэтому и спасение ваше было только временным. Но в будущем я спасу вас сам. Я существую вечно. Так и спасение ваше продлится во веки веков». Веру в Мессию начинают причислять к догматам иудаизма только в средние века, и то не во всех его течениях. Она входит в 13 принципов веры, сформулированных Рамбамом. «Я верю полной верой в приход Мессии, и даже если он задержится, несмотря на это, я буду ждать его изо дня в день, пока он не придет». Рамбам утверждает, что Мессия будет человеком, и назначение свое он докажет делами, а не мнениями и чудесами. И это, братья, основа основ израильской веры, что непременно должен восстать человек именно из семени Шломо, Соломона, сына Давидова, и укрепит он жизнь нашу, и соберет нас из постоянного изгнания, и возвестит истинную веру и истребит тех, кто ее отвергает. С другой стороны, на Тортосском диспуте Йосеф Альбо, еврейский философ из Испании, один из участников диспута в Тортосе и автор книги «Сефер Айкарим», утверждал, что вера в Мессию не принадлежит к фундаментальным положениям иудаизма. Вместе с тем, говорит он в Торе Рамбаму, евреи верят в Мессию из плоти и крови. Трудно сказать, отражает ли это заявление действительные еврейские взгляды, или же они вырвались в пылу спора в ответ на упорное желание христиан доказать с помощью еврейской литературы, что Мессия уже пришел, то есть, что Иисус и есть Мессия. Перед нами выразительный пример того, как внешняя полемика стимулирует кристаллизацию внутрирелигиозной позиции.